Эпизодий первый. Крионт. О, граждане! Богами после бури корабль наш в пристань тихую введен. Я вестников послал, чтоб поименно суда созвать вас. Знаю, как вы, лая, державную прилежно чтили власть. Я помню, что когда Эдип, царивший здесь в городе, погиб с его детьми, вы сердцем пребывали неизменно. Но так как смертью двойной они в один погибли день, сразив друг друга, братоубийством руки осквернив, теперь я власть державную приемлю. Погибшим я всех ближе по родству, но трудно душу человека знать, намерения и мысли, коль себя не выкажет в законах он и власти. Что до меня, мне и теперь и прежде тот из царей казался наихудшим, кто и советом добрым не внимает, и уст не размыкает страхом скован, а тот, кто друга больше, чем отчизну, чтит, я такого ни во что не ставлю. Я сам, о пусть всезрящий знает Зевс, молчать не стану, видя, что опасность фиванцев ждет, что им грозит погибель. Я не возьму вовек врага отчизны себе в друзья. Я знаю, что она всем нам прибежище, и что друзей найдем, плывя одной дорогой с нею. Таким заветом возвеличу город. Теперь же всем я должен возвестить о тех двух братьях, о сынах Эдипа. Я Этеокла, что в бою за город пал, все копьем своим преодолев, велел предать земле и совершить над ним обряд, достойный благородных. А братиш Этеокла Полиники, который край свой и богов отчизны, вернувшись из изгнания, сжечь хотел дотла и братской упиться кровью, и граждан всех рабами увести, о нем мы возвещаем всем, его не хоронить и не рыдать над ним, и хищным птицам там без погребенья, и псам его оставить в знак позора. Так я решил. И никогда злодей почтен не будет мной, как справедливый. Но тот, кто будет граду вечно предан, живой или мертвый, будет мной почтен. Хор. Ты в этом волен, Миникея сын. Кто граду друг, кто недруг, ты решаешь. Закон какой угодно применять ты можешь и к умершим, и к живущим. Так будьте же вы стражами закона. Кто помоложе, пусть и труд несет. У тела сторожа уже стоят. Но что еще ты хочешь приказать? Бороться с нарушителем закона. Безумных нет, кому же смерть мила? Да, наказанье — смерть. Но все ж корысть людей прельщает и ведет на гибель.